Я прошествовала взглядом по длинному столу, уставленному в просторной мастерской Харавы. Золотые распятия цыплят табака, тяжесть кардинальской сутаны, одевшей красные перцы, розовые холмы сативы, удивленные глаза баклажанных ломтиков, глядящие из жидкой меди лоснящихся соусов, выходили мне навстречу. Их цвета двоились и троились на ярких холстах, обнимавших по периметру пространства. Холсты были на стенах, стояли на полу, прислонялись к стенам. Странно, кощунственная, казалось бы, близость искусства и пира пребывала в кровном родстве. Над столом простерся приветливый запах трав. Тархун, кинза, зеленый лук, укроп, соединив ароматы, выдыхали их в лицо сидящим. А еще выше, над цветом и запахом, стоял звук. Точнее, множество звуков, сплоченных в непостижимом порядке мужского многоголосия, гортанного и протяжного. Чудо грузинского пения, которого тоже не услышишь в наших краях. «Ну, как впечатление?» — осведомился у меня сосед, маленький юркий человечек в жилетке, надетый поверх национальной рубахи с высоким воротом. «Потрясающе!» — честно призналась я. «Так ведь это Тенгиз Харава. Кто такой Тенгиз Харава? Бог, царь, галактика». И вдруг, сменив тон, сосед доверчиво зашептал. «Вчера один человек пригласил», — сказал именины. «А что было? Какой стол?» «Похороны по четвертому разряду. Покойник сам себя несет». Он тут же врезался в очередной такт песнопения, будто не отвлекался. Песня кончилась. Тенгиз поднял бокал для произнесения очередного тоста. Тост был уже не помню, каким по счету. Помню только шуточным. Он был все время весел, Тенгиз Харава. И когда приехал за мной в гостиницу, чтобы повозить, показать город, и таскал по друзьям, где всякий раз накрывался стол и гудели пиршества. Как же я могу рассказать об этом Кате? Ведь где-то за 3-9 земель, упав навзничь на тахту, лежала Катя, и слезы беззвучно текли из-под очков. Наверное, она думала, что я и Тенгиза застану в таком же горе. Она еще терзалась. Что случилось? Что случилось? Да ничего. Ничего. Я же знала, что ничего. Разлюбил, идет своя жизнь. И где-то в Греции идет своя жизнь. И накрывается стол, и поются греческие песни. И Мемос поднимается с бокалом, чтобы произнести тост. А я, как идиотка, вожу по свету свою тоску и молю Бога о желанной свободе. Может, и правда небеса сжалятся и пошлют мне красочного раскаленного грузина, с которым я про все забуду. Хоть на день, хоть на два. А там того, гляди, и исцелюсь. Я обвела глазами присутствующих. Выбор был. Употребляя плохой каламбур, выбор как на подбор. Я выпила еще. Плыли лица, плыли голоса, плыло время. «Кажется, перебираю», — сообщила я вслух. Сосед вскочил и завертелся в тесном пространстве между мной и каким-то художником. Мне его представляли который раз, и был он на подбор. «Да что вы, только начали! Хорошо сидим!»